Вещмешок. Фолькхаймер ушел. Вещмешок лежит на тумбе в прихожей. У Ютты нет сил на него глядеть. Она помогает Максу надеть пижаму, целует его в лоб и говорит «спокойной ночи». Потом чистит зубы, стараясь не глядеть на себя в зеркале, подходит к входной двери и долго смотрит через стекло на улицу. В подвале Альберт гоняет поезда по тщательно раскрашенному миру, под виадуками, по электрическому подъемному мосту. Они жужжат тихо, но неотвязно, и этот звук отдается в дощатых стенах. Ютта приносит вещмешок в спальню, кладет на пол и проверяет еще одну контрольную, потом еще одну. Поезда ненадолго останавливаются, затем возобновляют свое монотонное жужжание. Она берется за третью контрольную, но не может сосредоточиться. Числа сползают вниз страницы, наезжают друг на друга, превращаются в бессмысленную мешанину. Ютта кладет мешок на колени. Когда они только поженились, и Альберт уезжал в командировке, она просыпалась до зари и вспоминала первые ночи перед отъездом Вернера в Шульпфорту. Тогда боль разлуки с ним возвращалась в полную силу. Молния на старом вещмешке открывается неожиданно легко. Внутри толстый конверт и что-то завернутое в газету. Ютта разворачивает ее и видит игрушечный домик, высокий и узкий, размером примерно с кулак. В конверте тетрадь, которую она отправила брату 30 лет назад. Его вопросник. Неровные строчки загибаются кверху. Рисунки, чертежи, списки. Что-то вроде блендера с педалями, как у велосипеда. Мотор для игрушечного самолета. Зачем рыбам усы? Правда ли, что ночью все кошки серы? Почему, когда молния ударяет в море, все рыбы не погибают? Через 3 страницы она вынуждена закрыть тетрадь. Воспоминания кувыркаются в голове, скачут по комнате. Кровать Вернера на чердаке. Стена обклеена пейзажами воображаемых городов. Аптечка, приемник, антенна, пропущенная в окно и зацепленная за скат крыши. Внизу гудят поезда, проезжая по трехуровневому макету. В соседней комнате ее сын с кем-то сражается во сне, губы бормочут, веки подрагивают, а Ютта уговаривает цифры в контрольной вернуться на свои места. Она снова открывает тетрадь. Почему держится узел? Если 5 кошек ловят 5 крыс за 5 минут, сколько нужно кошек, чтобы поймать 100 крыс за 100 минут? Почему флаг колышется на ветру, а не стоит прямо? Между 2 последними страницами вложен старый запечатанный конверт. На нем написано «Фредерику». Фредерик — школьный товарищ. Вернер писал о нем, о мальчике, который любит птиц. Он видит то, чего не видят другие. Как война обходится с мечтателями? Когда Альберт, наконец, входит в спальню, Ютта не поднимает головы, делая вид, будто проверяет контрольные. Он раздевается, с тихим кряхтением ложится на кровать, выключает бра и желает Ютте спокойной ночи, а она все так же сидит за столом.